Феном FM представляет авторский проект Федора Степанова «Город». Это крайне двусмысленный город. В нем есть части, ну, абсолютно взаимопротивоположные, отличающиеся друг от друга, как небо и земля. Судите сами. Град Дольний и град Горний. То есть один город земной, а другой небесный. Улавливаете? При всем при том, столь чудесный населенный пункт абсолютно реален. И мало того, считается одной из самых красивых столиц Европы. Это хорватский Загреб. Горний град, а попросту верхний – историческое зерно Загреба. Его сердце – тысячелетний средневековый город с пестрой черепицей на кровле собора Святого Марка, со старинными, увитыми плющом домами, узкими переулками, крепостными стенами и башнями. Отсюда, со смотровой площадки, весь Загреб виден словно на ладони. Вон он, Дольний, то бишь Нижний град. Построен в позапрошлом веке и, кажется, среди его улиц, в бесчисленных его музеях и кафе каким-то чудом сохранился воздух Европы XIX века. Тот самый воздух, в котором витали пьянящие идеи о прогрессе, близком торжестве гуманизма, разума, всеобщего процветания. Одним словом, практически царствие небесного на земле. Хе-хе-хе. Если бы. Хотя, по крайней мере, в одном отдельно взятом Загребе миры Горний и Дольний вполне реально сосуществуют. А что, по-моему, очень симпатично получилось. Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99,6.